Резко бросаясь вперед, а потом откидываясь, боцман, матрос Серегин и еще кто-то из мотористов тянули трос. Ярусов подхватил холодную жесткую веревку, рванул. Еще! Еще! Плотный снежный заряд скрыл из глаз и траулер, и пузыри с доктором. Туго натянутый трос уходил в метель, несущуюся параллельно воде, и луч прожектора упирался в этот снежный вихрь. Но вот порыв ветра развеял заряд, и ковчег с доктором, поднятый на гребень волны, стремительно понесся к борту танкера. «Порядок!» — весело сказал Русов, отпуская трос. Матросы быстро заперебирали руками, выбирая слабину. Волна, а с ней и плотик с доктором, вдруг провалилась вниз. Матросы и боцман вцепились в трос, и Русов крикнул: «Потравливайте, черт бы вас!» Будто пистолетный выстрел послышался, и обрывок троса взвелся над палубой. В то же мгновение, вспухнув у борта, волна вновь скинула на своей пенной горбине пузыри. Доктор протянул руку, готовый кинуться грудью на планшир, но волна откатилась, а с ней ковчег с кричащим что-то страшное и отчаянно доктором: «Дмитрич, держи его прожектором!» Русов схватил микрофон переговорного устройства, сказал: «Жора, право руля, средний». Цепляясь за поручни, Русов бросился в рубку, бежал, чувствуя ногами, телом, всеми нервами, как мощнее заработал двигатель, как танкер начал разворот вправо. Где-то за кормой метался в волнах луч прожектора. Боцман пытался отыскать в волнах доктора. «Унесет мужика. Есть ли у него фальшлейер?» Бились в голове Русова короткие, как вспышки мысли. Только бы не было снегового заряда. Пробегая мимо капитанской каюты, заметил, будто от иллюминатора отпрянуло чье-то белое лицо. Рванул дверь, ввалился в рубку, кинулся к машинному телеграфу, перевел ручку на полный ход. «Коряк, вы меня слышите?» «Доктора оторвало!» — говорил Жора в микрофон. «Дайте ход, разворачивайтесь, идите параллельным с нами курсом!» «Вас понял?» — отозвался коряк. «Дали средний, разворачиваемся. Видим доктора! Он освещен прожектором! Пропал! Снова видим!» «Вы разворачиваетесь хорошо, прикройте его левым бортом от волн!» «Жора, дай!» — Русов схватил микрофон. «Внимание! Матросу Семагину на полубак! Глядеть вперед!» Плотик с доктором оторвался. «Команде второй шлюпки готовить шлюпку к спуску!» «Серегин, кинешь доктору бросательный!» «Матрос Федоров на пеленгаторный мостик к прожектору левого борта! Быстро, товарищи, быстро!» «Вот он!» — голос боцмана. «Надо идти чуть левее!» «Вон он!» — крикнул Жора. «Видите? Видите?» «Вижу!» — сказал Русов. Не выпуская из рук микрофона, он метнулся к двери левого борта, ударом плеча распахнул ее, склонился над водой, сказал: «Внимание! Сейчас будем подходить! Серегины, кто там еще есть на корме? Быстро вперед! Кидайте сразу несколько выбросок! Прожекторы! Держите его в луче! Пять! Вправо! Жора, малый! Так держать! Самый малый!» Будто кто громадную лопату снега швырнул из темноты, ветер подхватил снег, развеял на множество стремительно несущихся снежинок, и все, как белой кисеей, затянулось. Но видно было доктора, видно! Наклоняясь, доктор греб руками к танкеру, кричал: «Снег все плотнее! Что ж он не запалит фальшлейер?» Несколько выбросок взметнулись в воздух. Одна не долетела, но две упали на плотик. Доктор схватил, повалился спиной в пузыри, плотик относило к корме, и Русов приказал дать стоп. Потом задний малый побежал к корме. Матросы и боцман уже подтягивали плотик к борту судна. «Поспешил, поспешил!» — билось в голове Русова, хотя сейчас он не понимал, что означало это «поспешил». Когда? В чем поспешил? Ведь сейчас все делается правильно. Скользя по заледенелой палубе, он бежал к сгрудившемуся у фальшборта морякам. Что-то выкрикнув, доктор бросился грудью на планшир. Боцман, Валька, Серегин и еще двое матросов вцепились ему в воротник куртки, схватили за руки и перевалили не то хохочущего, не то плачущего доктора. Подняли и поставили на ноги. Все громко, возбужденно говорили, хлопали доктора по спине, обнимали, и Русов прижался своим лицом к сырым, соленым щекам доктора, оттолкнул, отвернулся. — Что с парнем? — спросил Серегин. — Как фара? — Будет видеть. В самый раз поспели. — Послушай, а что у тебя с лицом? Только сейчас Русов увидел, что правая часть лица у доктора фиолетово бугрится. Да бормот какой-то, черт, меткий, скоряка. Привязал к концу выброски болт. И прямо по морде. Идиоты. Сейчас я свяжусь с коряком и... Оставь, Коля. Парня и так попало. Бррр, промок, продрог. Переодевайся и ко мне разогрей, Толик. Ты молодец. Молодец, молодец. Сам себя подхватил доктор и подмигнул. Нет уж, ты ко мне. Досточку, досточку, ребятишки, не упустите. Волновался боцман, помогая матросам поднимать из-за борта плотик. Выловил доску, присел, разглядывая. Хороша досточка. Обняв доктора, крепко прижимая к себе, будто боясь, что еще что-то с ним произойдет опасное, Русов повел его во внутреннее помещение судна. Следом шли матросы, механики. Шаркал шлепанцами, накинутыми на голые ступни, кок. Да-да, все в порядке. Русов вошел в рубку. Жора Куликов вопросительно поглядел на него, спросил. Старпом, вам нужен коряк? Еще раз большое вам спасибо, друзья, пророкотал коряк. Курить нам теперь разрешаете? Курите. И раз в сутки информируйте нас о состоянии больного. Закрываю связь. Курс 165, сказал Русов. Пойдем к Ардатову. Жора, издай звук. Куликов потянул рычаг тифона. Танкер вначале вроде бы как тяжело вздохнул, а потом весело и громко вскрикнул. Ва-ва-ва! Немного помедлив, посад взревел еще раз. Русов подошел к двери правого борта, распахнул ее. Ветер все усиливался. Танкер резко завалился на левый борт, и потоки воды закипели на палубе. «Ву-ву-ву-ву!» — словно диковинный зверь провыл траулер. «Ву-ву-ву!» — коротко прощально рявкнул танкер. «Ву-ву-ву!» — печально отозвался траулер. Проходили от него совсем близко. И там, в ходовой рубке, дверь была распахнута. Вцепившись руками в леера, в белой рубахе стоял высокий седовласый мужчина. Капитан, наверное. Махнул рукой. И Русов, взмахнул фуражкой, сорвав ее с головы. «Счастливого вам рейса, рыбачки!» «Ну что такое, пожар там, что ли?» «Траулер окутался синей мглой!» Засмеялся. «Курят!» Наверное, весь экипаж. Все судовые куряки получили положенные 2-3 пачки сигарет и задымили. Столпились в заветрии на кормовой палубе, машут руками, шапками, а над их головами мотается в порывах ветра плотный синий столб сигаретного дыма. Кричат. И Русов вдруг закричал. Почувствовал, как этот странный его крик душу успокаивает, сладостно ее опустошает. Тревога, страх, наполнявшие его все эти отчаянные часы бункеровки, как бы выливались в крики, уступая место чувству победы. 7,5 баллов старпом, — сказал Куликов, склонившись над вахтенным журналом. Он раскачивался и притоптывал. — Без строгача мне не обойтись. Может, скинем 2 балла? — Неужели такому тебя мог научить дед Иван? Пиши, как есть. Внизу добавь. Действовал по распоряжению старшего помощника капитана. Я подпишусь. Тогда строгача влепят вам, чиф. Строгачами я облеплен, как рыба чешуей. Что, капитан? Кажется, спит. Кажется. Видите ли, когда был самый напряженный момент, мне вдруг показалось, что в каюте капитана послышались шаги, понимаете? Я заглянул в каюту, и мне показалось. Жора сделал ударение на этом слове, что капитан стоит у окна и глядит, как доктора тянут к траулеру. Понимаете? Я все понимаю, Жора. Русов задумался, потер лицо ладонями. Тебе все это показалось? Да вот и Степан Федорович. В рубку вошел второй помощник капитана. Начиналась его с 00:00 до 4:00 утра пенсионерская вахта. Русов опять растер лицо, в голове все еще трепыхалась странная мысль. Поспешил, поспешил. Но в чем он поспешил? Когда? Ах, вот в чем дело. Поспешил тогда, когда сказал коряку, вот и все позади. Как же он так? В океане так не говорят. Вот океан и подкинул историку с доктором. И Русов сказал, ну вот, полагаю, кажется, с этой бункеровкой уже все позади. Степан Федорович, буду у доктора, если что, звякни. В свежей красной рубахе, закинув ногу на ногу, доктор сидел в кресле возле низкого столика. На столе было расстелено сырое полотенце, чтобы во время сильной качки посуда не ссыпалась на палубу. Глаза у доктора лучились, пухлые губы расплывались в улыбке. И Русов заулыбался. Доктор был вечно радостен, говорил всегда шумно, бурно. Ему постоянно надо было что-то делать. И вот на промысле сидеть без дела не пришлось. «Ах, как я поработал!» — громко сказал доктор, как только Русов закрыл за собой дверь. Чертовски сложная была операция, Колька. Острая, зазубренная стружечка пробила роговицу и погрузилась в стекловидное тело глаза. Но я все сделал превосходненько. 3 часа провозился. Так хорошо, что я практиковался и в глазной хирургии. И Анка... Кто такая? Кто? Да, я еще не сказал. Врачишка траулерная. Длинненькая, тоненькая. Как она переживала. Какими она глазищами глядела на меня. Ну, как на Бога Спасителя. Ведь она терапевт. Так вот, это она мне помогала при операции. И когда все завершилось, рухнула в кресло и заплакала. А потом вскочила, обняла меня и поцеловала. Доктор засмеялся, запыхал сигаретой. Целует меня и выкрикивает. Это я за больного, за больного. А мне стало весело. И я ее обнял и тоже целую и говорю. Да-да, и я за больного, за больного. А больной в этот момент шевельнулся на столе и просит, «Анечка, уж и меня бы поцеловали! За меня!» Аня засмеялась, покраснела и говорит, «Пойдем, Толечка, ко мне, поужинаем. Сил нет, как есть хочется». Отправили мы больного в госпиталь, сели за стол, а тут и капитан приходит с помполитом. И только собрались немножко посидеть, вдруг мерзкий голос по радио. Приемка топлива окончена. Доктора просят срочно вернуть на танкер. Это ты, злодей, торопил? Не видишь, что в океане творится? Русов вспомнил, как ветер и волны уносили плотик с доктором от танкера, вздрогнул осекшимся голосом, сказал. Толик, мы же чуть-чуть тебя не потеряли. Чуть-чуть! — вскричал доктор. — Ах, это чуть-чуть! Оно всегда нас выручит, это чуть-чуть! Выше голову, капитан! — Старший помощник, будешь капитаном, будешь! — Выше голову! Мы живы, черт побери! А сейчас необыкновенно, бурно живы, потому что мы были на самом краешке гибели. Ты, а не я, Толик, ты! И ты тоже! Погиб не я, и в тебе что-то погибло бы! А какого черта ты не запалил фальшлеер? А вдруг бы вы промахнулись с разворотом? Проскочили мимо меня. Вот тогда бы и запалил, чтобы увидели, где я для повторного подхода. И хватит об этом. Что нам смерть? О жизни поговорим, Коля. О женщинах, любви. Доктор замолк, откинулся к спинке кресла, прислушался. Элла набиралась мощи. Гул ветра и волн становился все грознее. Вздрагивая, замедляя ход, словно упираясь во встречную волну, танкер шел куда-то в темень, а доктор продолжал с воодушевлением. Да, жизнь. Все прелести жизни познаешь по-настоящему лишь тогда, когда есть риск, опасность. Вот что я тебе скажу. Ах, Анечка! Доктор стукнул себя по левой стороне груди. Что-то вот тут горит. Что именно? Ты прости, что я так много болтаю. Да-да, что именно? Уж не втрескался ли я в нее, а? Ну и что? Пусть. Коля, ведь я одинокий мужик, и мне так порой недостает человеческого тепла. Тепла и доброты женщины. Доктор замолк, снял очки, протер их платком. И вот теперь я буду вспоминать о ней, а она обо мне. Кстати, и она одинокая. И кто знает, может, возьму, да и махну к ней. Там, на суше, а? Адрес она мне оставила. Зазвонил телефон. Русов поднял трубку. Капитан, говорит. Зайди, услышал он. Открывай консервы, сказал Николай доктору. Я мигом. Я ведь лекарство капитану добыл. Доктор вынул из кармана плоскую коробочку. Как раз то, что так нужно нашему мастеру. Тут все. И успокаивающее, и снотворное. Ему бы сейчас как следует выспаться. Дашь сразу две таблетки. Капитан лежал на койке. Он вяло махнул рукой, показал присядь на край. Русов вынул из коробочки две таблетки, налил в стакан воды и дал капитану. Тот кивнул, понял, что доктор привез лекарство, проглотил таблетки, сморщился, запил. Полежав несколько минут, повернулся, посмотрел в лицо Русову. Еле медицинскую комиссию прошел. Кто знает, может, последний рейс, а? Он сжал веки, шумно вздохнул. Скажи, как жить без соленой воды? Я вас понимаю, капитан. Не надо лишних слов. Спасибо. Ты молодец, Коля. Все делаешь правильно. Ты уже готовый капитан. Помоги-ка, милый. Горин сел в койке и, скривившись, потянул с себя тельняшку. Росов помог. Удивленно присвистнул. В пятый рейс идут вместе. Но как-то не приходилось видеть капитана раздетым. В тропиках он не загорал, в одном душе не мылись. Левое плечо капитана было покалечено, стянуто темными грубыми рубцами. Глубокий провал на предплечье правой руки, шрам на животе, рубчатая метка в районе сердца и россыпь синих мушек в верхней части груди. Капитан, поймав взгляд Русова, усмехнулся. «Атлас военных действий, а не тело, Коля. Плечо мне покорябало осколком под Либавой. Там меня война прихватила, Коленька. А руку продырявило в декабре 41-го на льду Ладожского озера. Я тогда пулеметчиком на БПА по льду катался». «БПА? Что это такое?» «Большие пулеметные аэросани, Коля. Дорогу жизни от фашистских лыжников прикрывали. Носились гады по льду, как привидения белые. Я видел. С мамой в декабре пытались из Ленинграда уйти. Слышали про тот страшный черный поход?» «Так ты тоже блокадник. Как не слышать?» Тысячи полегли на льду. Лыжи мы о заледенелые трупы ломали. Капитан лег. Русов накрыл его одеялом. Осторожнее. А вот этот бугор, пощупай, железо тут. Все, что осталось от торпедного катера, на котором я уходил из Таллина. Небось, знаешь кое-что про таллинский поход? Отец там у меня погиб. Мотористом на эсминце в военке морячил. Вот, оказывается, какие дела. Кто знает, может, я и твоего отца где-нибудь мельком видел. Да и тебя самого на льду Ладоги, а? Ну ладно, иди. Да, вот что еще. Есть поговорка. У меня такой старпом, что сплю, не раздеваясь. Так, Коля, говорят о плохих старпомах. А ты, имея такого старпома, как ты, я могу спать спокойно, раздетым.